Глава 28. «У нас нет вариантов». Джоук решительно положил конец спору Натали и Тибериуса. Едва только стало понятно, что и как делал Барвенталь, Натали потребовала немедленно сообщить об этом коту, Шелори и Блейну, используя мобильную связь, мессенджеры, электронную почту на худой конец, раз уж секретарь оказался дискредитирован. «Ни за что не поверю, что вы не предусмотрели экстренный способ связи». Натали всплеснула руками так экспрессивно, что сшибла с собственной головы шапку. «Ну как так-то?» — спросила она и полезла в сугроб за частью своего туалета. «Не предусмотрели», — признался Джоук и даже не стал тратить время на мысленный вопрос, а допустил бы он такой прокол раньше, до М-блока. «Потому что в этом не было никакого смысла. Зачем нам все эти телефоны и почтовые ящики, когда у нас есть секретарь? А зачем был нужен ты, если у вас был Блейн? А зачем 300 крутых адаптантов, если был Тибериус?» — отбрила Натали совершенно в стиле Розе. «Мы не были, мы есть!» На удивление миролюбиво поправил Тибериус и посмотрел на нее с любопытством. «А почему ты, собственно, так переживаешь?» — спросил неожиданно. «Да потому что положат там вас всех!» Голос Натали дрогнул. «Барвенталь не просто выше любого на голову. Он теперь знает слабые стороны каждого». А теперь Джоук отчетливо расслышал тщательно сдерживаемую ярость. «И все секреты офицерата у него в кармане». «Ну, допустим, не все». Сначала Джоук услышал голос, а уже потом — скрип снега и треск ломаных веток. Гэмпшир и Виль, похожие на привидений в белых маскировочных комбинезонах и основательно припорошенные снегом, вышли из-под низко опущенных веток елей. «Ну, простите, вы были так поглощены поиском крота, что ничего вокруг не видели», — сказал он, нарушая повисшее молчание. Джоук не знал, как для Натали и Тибериуса, но для него их появление стало полной неожиданностью. «Да-да, скажите спасибо, что за вами пошли мы, а не лазутчики из чистого мира», — поддакнул Виль и широко улыбнулся. «А все-таки умею я тихо ходить, а?» — поинтересовался он Натали. «Тихо, да. Вот только цепочку следов маскировать не додумался», — пожала-то плечами, нисколько не удивившись. «Но ты молодец, здоровяк. Ставлю твердую четверку». «Так чего шли-то?» Тибериус тоже не был удивлен, и Джоук понял, что единственный остался в дураках. «Приглядеть, все ли в порядке», — пожал плечами Крис. «Но раз уж речь зашла про связь, я тут подумал. Ты ж Гасу сообщение как-то слал, помнишь? Пошли сейчас. Блейн мимо его Денника каждый день ходит». «Если я успела узнать Барвенталя, у нас нет целого дня», — возразила Натали. «У нас даже нескольких часов нет, скорее всего», — добавил Джоук. «Да и экран Гаса наверняка отключен». «А ты?» — Крис развернулся к нему. «Неужели у тебя не осталось ни одного телефона девицы в столовой?» «А зачем, если он их каждый день в столовой видел?» Вместо него ответил Виль. Снял с головы капюшон, взъерошил волосы. «Погодите». Он запустил руку в карман, выудил оттуда телефон и принялся что-то в нем искать. «Есть!» Возвестил так радостно, будто перед ним открылся портал прямиком в Паомский офицерат. «Бриджит!» «Неплохо мы с ней тогда оттянулись, кстати. Зря ты ее прокатил». «Так я ее лишь один раз прокатил», — улыбнулся Джоук. Хотя память подсказывала, что после того раза Бриджит и правда как-то исчезла с горизонта. «Не тяни, звони», — поторопил Тибериус, и Виль немедленно нажал на вызов. «Не берет», — покачал головой после нескольких бесплодных попыток. «Пиши сообщение», — решил Тибериус и немного помолчал, над чем-то размышляя. «Так, ну вот что. Пока мы здесь. Кто взломал секретаря, понятно. Но куда из него текли данные? Мы можем это попробовать отследить?» «Конечно, можем», — оживилась Натали. «Мальчики, постойте на страже, пока я поколдую». Она обратилась к Тибериусу, Вилю и Крису. «Джоук, а ты будешь мне нужен. Я так быстро информацию не усваиваю». На секунду у Джоука закрылось подозрение, что Натали просто хотела ему польстить, но она правда ждала помощи. Эджок все-таки почувствовал себя польщенным. «Только если можно побыстрее», — попросил он, вставая за ее плечом. «Шуба, конечно, греет, но вот ноги тоже надо бы в шубу обувать». «А ты на месте не стой», — посоветовал ему Виль. «С ноги на ногу переминайся, так и мозгам крови больше достанется, и тебе теплее будет». Хотел Джоук сказать, что и без адаптантских советов разберется, но тут на экране потекли вены и артерии информационных потоков и стало не до светских бесед. Он по-настоящему замер, несмотря на шубу и прочие выданные специально для такой погоды вещи. Замерз настолько, что чуть не пропустил нужный цифровой код. «Подожди», — выдохнул он. Точнее, хотел выдохнуть, но вышло что-то вроде... «Подожди-ди-ди-ди-ди». «Дай-ка». Он хотел было отобрать у Натали планшет, но вовремя понял, что все равно ничего не сделает замерзшими даже в варежках пальцами. «Верни повыше. Еще, еще и... Вот! Этот код. Проверь, он где-то еще повторяется?» «Да», — уверенно ответила Натали через несколько секунд. «Достаточно регулярно. Это ведь кодировка для спутника, верно? Код местности, куда идет передача сигнала». «Да, но я не помню сейчас наизусть, кому принадлежит этот код». Джоук поморщился, силясь вспомнить. «Не Хаордии, точно». «Может, это на базу вернемся?» — предложил Виль, с искренним сочувствием смотря на Джоука. Они с Гэмпширом прекрасно чувствовали себя в своих маскировочных комбинезонах, как и Тибериус. «Код же есть, а кому он принадлежит, можем и в тепле выяснить. На крайний случай Винку задачку подкинем, а то он уже подзакис и начал ныть, что Вазаукс — это кошмарный сон столяра. Древесина местная полная фу, мастера инструмента деликатнее колуна не видели», — передразнил он. «Подожди-ка». Все разулыбались было, но Тибериус остался исключительно сосредоточен. «А ну-ка дай, пожалуйста». Он забрал у Натали планшет и активировал в нем голосовой мессенджер. «И отправил сообщение на седло Гасса», — пояснил затем свои действия. «Посмотри, пожалуйста, какой код у места отправления». «Ты думаешь?» — Натали выгнула бровь. Ее пальцы запорхали по планшету. «Тот же самый». Мозг Джоука, видимо, получил немного теплой крови, потому что нужная информация наконец-то выплыла наружу. Барвенталь сливал данные в Вазаукс. «И я даже больше скажу. Его собеседник находится в этом городе», — мрачно добавила Натали. «Вазаукс настолько большой, что под него зарезервированы 200 различных кодов, под каждую административную единицу и под ее столицу отдельно». «Чудесно», — Тибериус криво усмехнулся и вдруг напрягся. «Еще лучше. У нас гости». «Ну, вот и согреюсь», — мрачно подумал Джоук, уже представляя себе, как они уходят от погони на лыжах. «Ну и чего стоим, мальчики?» — тихонько спросила Натали. «А чего делать-то?» — не понял ее Гэмпшир. «Точно!» — воодушевился Виль. Наклонился, зачерпнул пригоршню снега, быстро слепил из него комок и зашвырнул в Криса. «Ну вот, хоть что-то запомнил», — похвалила его Натали. Она быстро засунула планшет в рюкзак, закинула его себе на плечи и тоже принялась лепить снежки. «Ах, вот ты как!» Ее громкий голос колокольчиком разнесся по поляне. «Получи!» Джоуку совсем не хотелось трогать снег даже перчатками, но он на пару с Крисом присоединился к веселой игре на свежем воздухе, пока Тибериус вглядывался в снежную белизну. «Да вашу ж маму ж!» — вдруг выругался он. «Отбой, народ, это Чес, и он, похоже, подо мной», — добавил чуть растерянно. «Вон как мчит! Что-то стряслось не иначе!» Все психологи мира утверждали, что лучше всего человек запоминает или начало, или конец фразы, а середина как бы выпадает. Джоук был готов разрушить эту теорию до самого фундамента, потому что целую секунду пялился на ноги Тибериуса, пытаясь разглядеть под ним Винка. И только потом сообразил, что речь шла о принятой пилюле. Реактивный двигатель модели Честер Винк, спешащий, тем временем вылетел на поляну. 2 балла ему за конспирацию. Виль скрестил руки на груди. «Да хрен с ней, с конспирацией. У нашего Чеса сейчас зубы изо рта вылетят. Так он торопится что-то сообщить», — нахмурился Крис. «Тибериус, у нас проблема. — выдал Чиз, прибыв к месту назначения. Его костюм дымился. И я взломал барреля. «Что ты сделал?» — переспросил Тибериус, уставившись на него. «Меня больше интересует другое. Зачем ты это сделал?» — добавил Джоук. «По-другому. Раскалываться он не собирался», — ничуть не смутившись, ответил Чиз. «Дым, конечно же, это был всего лишь теплый влажный воздух, выводимый наружу системой климат-контроля костюма и ставший белым на крепком вазаукском морозе. Опутал его фигуру наподобие кокона. Видимо, Чиз бежал так быстро, что начал перегреваться в своем железном коконе. Джоук ему немного позавидовал. Сам он был на грани переохлаждения, а может, уже его заполучил». «А зачем тебе надо было его колоть?» — вкрадчиво спросила Натали. Между ее идеально уложенных бровей залегла складка. «Потому что дело нечисто. Неужели сами не чуете?» — возмутился Чиз. «Чуете, конечно. Раз сначала ты ее на свидание приглашаешь ни с чего, потом в вашу теплую компанию вливается третий, и заметьте, ни разу не лишний, а потом эти двое недоделанных шпионов садятся вам на хвост». Чиз мотнул головой в сторону Криса и Виля. «Короче, я не спал всю ночь, прикидывал, что и как. Выпил две часовые тридцатки Блейна и пришел к выводу, что с нами проделали старый добрый трюк. Прятать лучше всего на самом виду». «Давай-ка пойдем обратной дорогой», — покачал Тибериус головой. «Сначала скажи, что ты узнал, а потом уже проведешь через хитросплетение твоей логики. Баррель не может быть замешан. Тогда кто?» В его словах прозвучала непоколебимая уверенность, но Джоук уже увидел по лицу Чеса, что эта уверенность не имела под собой такого прочного фундамента, как виделся Тибериусу. «Баррель не замешан». Очень медленно, явно заставляя себя не спешить, сказал Чиз. «Баррель — главный. Он и есть чистый мир». Повисла пауза, в течение которой Натали переглянулась с Джоуком, а Тибериус сжал кулаки. «Только один вопрос», — сказал он затем быстро. «Где он сейчас?» Ответ Джоук узнал раньше, чем Винк открыл рот. «Свалил», — глухо сказал Чиз. «Я облажался, что начал колоть его без вас, но просто времени не было ждать, пока вернетесь. И за вами бежать. Во-первых, я не знаю куда, а во-вторых, даже если б знал, догнать мог бы только под адаптантом, а у меня еще полчаса мозгоправа было. Баррель же начал рубить концы, пока я бы протрезвел, пока за вами сбегал, пока мы вернулись бы. Все было бы зачищено. Всех остальных я вырубил, а вот на него сил не хватило». «Ладно». Тибериус взглянул на Джоука и решительно кивнул в сторону базы. «Возвращаемся. А ты?» — он кивнул Чесу. «Рассказывай».